Лето, 672 год. Планы экспансии и строительства городов. Эпизоды. В начале лета, перед тем, как уйти в поход, хан поставил задачу перед Тудуном Азатбеком. Следовало провести разведку набегом вверх по течению Идел тех земель, где проживают тюркские, финно-угорские и волжско-булгарские племена, предки будущих башкир, мордвы, чувашей и марийцев. Даже в этом времени племена уже перемешиваются, рождая новый этнос. Так как сам Азатбек стал тудуном, то ему забот хватало на подведомственной территории. В распоряжении тудуна всего один тумен. Азатбек распределил свои силы самостоятельно. Хан ему по этому поводу ничего не посоветовал. Туменом командует новый темник, Орханбек. В отличие от Азата, Орхан из племени гуннов. Предложил на роль темника гунна сам Азат. Он давно знает тысячника. Они почти ровесники. В походах и набегах вместе бывали на протяжении 20 с лишним лет. В июле Азатбек призвал темника к себе в стойбище. «Орхан, наш повелитель поставил перед нами задачу, которую до его возвращения следует выполнить. Оставишь мне 4 кюгана. Мне здесь наши территории прикрыть требуется. А один кюган я планирую послать на восток, в земли Ашина-Джучихана. Пусть проедутся по степи, поговорят с соседями. Может, получится понять, какие у них планы. Так что пойдешь только с половиной тумена. Ты умных воинов, что сейчас ататуменами, не хуже меня знаешь. Подумай, кого возьмешь с собой, — предложил Азатбек. Азап! «Как ты говоришь, все ататумены хорошие воины. Выбери сам, кого оставишь для себя, а с остальными я сам разберусь. Поясни, какую задачу передо мной ставишь? Набег?» «Не совсем. На севере от нас живут племена булгар и удмуртов. Угрозы от них нет. Твоя задача — поговорить с ними, дать им понять, что наш хан объявляет их земли своими». Назначишь им дань. А кто совсем непонятливый, тем покажешь нашу силу, но разорять племена не надо. Возьми как откуп и полон. Но главной задачей станет то, что ты присмотришь места для строительства будущих городов. Для начала следует поставить остроги с гарнизоном в пару джагунов. В тех местах, где поставишь остроги, племена не трогай, чтобы они мстить не начали. — В каких местах остроги встанут? — решил уточнить Орханбек. — Первое место, где Соколиная гора. Мы там бывали не раз. Правый берег Идел принадлежит Мурат-хану. Осмотри место на левобережье. Возьмешь с собой подмастерьев и строителей, что трудятся в Новгороде. Мы там уже этим летом заложим поселение. Вернется хан, будем туда народ селить. Второе место, где речной полуостров. Помнишь такой? Помню, Азат. Козьим холмом называют, — ответил Орхан. Да, там тоже будем закладывать острог, где на будущий год город встанет. Третье место будет там, где Чулман-река впадает в Идел. Там большой пост нужен, а значит и острог добрый. Сколько воинов в острогах оставлять? В третьем оставишь 3 джагуна. Да подбери, чтобы охотников там больше было. Им зиму зимовать. Если полон у тебя будет, то оставь воинам баб, чтоб дурь в голове не появлялась. Командовать ставь достойных. Желательно, чтобы за зиму они разведали, что там по реке Чулман, а также что выше по течению Идел. Пока просто собрать информацию, а там видно будет. О планах нашего государя только дух синего неба знает, — закончил давать распоряжение Азатбек. Через 3 дня темник Орхан-хан ушел с половиной своего тумена в верховье реки Идел. Тем временем Азатбек вызвал к себе ататумена Сохатбека, который приходился Тудуну Азату родичем через первую жену. именно этот воин подойдет для посольской поездки в земли западно-тюркского каганата. Сахмет, твоя дорога лежит к Ашину Дуджихану. В это время он обычно находится в оазисе Бухара. Возьмешь с собой подарки, выдашь себя за эмиссара нашего хана. Вроде как ты узнаешь о торговых связях. На самом деле узнаешь о военной силе. Способны они или нет пойти в набег на наши земли? Такие разговоры обязательно ведутся, особенно среди простых воинов. Много воинов с собой в Бухару не бери. Возьми джагун или два. Этого хватит, чтобы отбиться от разбойников в дороге. Какие подарки повезу? Нам действительно нужны торговые связи с турками. Связи нужны. Через них можно провозить дешевый шелк и драгоценные камни. Их, скорее всего, заинтересует зерно и железо. Особенно римская сталь. Хану увезешь клинок из римской стали, украшенный драгоценными камнями. Захвати с собой ножей и кинжалов. Мало ли кому потребуется сделать подарок. Я точно знаю, что у них римской стали нет. Если возят, то контрабандой. Мы будем поставлять им римскую сталь для оружейников? Удивился Сухмет. Нет, конечно. Но в виде подарков имеет хорошую ценность. Для них основная ценность в товарах зерновые. Хороших земель на землях каганата мало. Я тебе дам схему проезда к Бухаре. Мне схему нарисовали купцы, — ответил Азатбек. Отправив своего родича в земли тюрков, Азатбек решил, что сам съездит к реке Орь. Там расположена крепость Орск, которая находится под контролем племен сарматов и скифов. Племя достаточно крупное. Вождь племени, хан Банай, контролирует торговый городок. Еще хазарин Шадхан хотел этот торговый городок забрать под себя, но не успел. Михархан отправил его к предкам. Азатбек прекрасно знал об этом. Тудун собирался забрать этот город, но для начала следовало разведать обстановку. Поговорить с ханом Банай. Может, он сам и вполне добровольно вольется в орду Михархана. Оставив два кюгана воинов патрулировать границу с тюркской степью, Азатбек взял 500 с собой и отправился в земли сарматов и скифов. Население сарматов превышало этнических скифов. Плюс то, что эти племена перемешивались между собой. Но хан Банай себя считал прежде всего сарматом, хотя считался мелким ханом. В лучшем случае Банай мог собрать тумен, да и то вместе с ополчением, то есть мобилизуя пастухов. В первых числах августа Азатбек добрался до торгового городка Орск. В сам город его с такой силой никто бы не пропустил. Азат взял 20 бойцов, подарки и отправился к Банаю, который часто проживал в самой крепости. Повезло. Вождя племени удалось застать в Орске. Тудун ни разу не сомневался, что Банай знает о том, кому сейчас служит Азатбек. Хан Банай принял Азата, даже проявил законы гостеприимства. Азат вручил подарки хану во время застолья. Говорили о разном. Азат спрашивал, как идет торговля, не беспокоят ли соседи, о прочих бытовых мелочах. В свою очередь, Банай интересовался, чем занят сам Азат, а также его хан Михар. После утоления первого голода Банай решил напрямую спросить о цели визита Азатбека. «Уважаемый Азат, что тебя привело в наши земли на самом деле?» «От имени своего хана хочу предложить тебе войти в орду Пшизе». «Так или иначе, тобой заинтересуется Ашина Дуджихан. С твоими воинами тебе от него не отбиться. Войдя в нашу орду, ты получишь защиту. У нас больше 5 туменов, а это грозная сила». «Тогда мне придется платить дань твоему хану. Насколько я о нем наслышан, он молод. Ничем пока не отличился, кроме как разбил хазар. Ты говоришь, что он пошел в поход на франков. Но еще неизвестно, с чем он вернется. Может, его самого обшиплют, как куренка. Я слышал, что год назад Каган Рустам-хан потерял много воинов в землях короля Хельдрика. Не стал сразу и резко отказывать хан Банай. Вождь племени сарматов на самом деле жил себе и не тужил, пока никто на его земли не посягал. А с мелкими набегами Банай прекрасно справлялся. Его задача — оградить караванщиков от грабежей, что у него пока получалось. Тем не менее, ссориться с молодым ханом Авар Банай не хотел. Вот и вел себя в беседе осторожно. У моего повелителя большие планы. Поверь, уважаемый Банай, он точно не пропустит мимо своего внимания твой городок. Михархан очень интересуется торговыми путями. Например, в Дербенском проходе торговый путь под нашим контролем. Я не хочу давить на тебя, мы были всегда добрыми соседями. Дам тебе хороший совет. Если сам встанешь под руку моего хана, то сохранишь свою власть над своими землями. А если Михархан к тебе придет со своими воинами, то он сам будет решать, кто здесь будет править, — спокойно произнес Азат, не проявляя в тоне разговора агрессии. — Хорошо, Азат. Я услышал тебя. Предлагаю вернуться к этому разговору, когда твой хан вернется из похода. Приезжай сам или пришли верного человека. Поговорим более серьезно. Я буду ждать, — ответил Банай. Посидели, поели еще некоторое время. Азат поблагодарил за гостеприимство, а хан Банай поблагодарил за подарки. Азатбек до захода солнца покинул Орск. А вот хан Банай после отъезда соседа задумался. Имелся смысл в словах гостя. По-настоящему Банаю пока никто не предъявлял права на земли. Западно-тюркский каганат легко раздавит войско сарматов, при этом даже не поморщится. Видимо, наступило время уйти под чью-то руку. Так почему бы не пойти под руку добрых соседей?